«Ну, так и будешь стоять и просто глазеть, тут такое ой как возбраняется», — хохотнул причудливо выглядящий, даже на фоне остальных прохожих, незнакомец и ускользнул обратно туда же, откуда и выглянул, чтобы подозвать своего собрата. По счастью или несчастью, тут уж каждый для себя сам рассудит. Проследовав за ним, пустой не заметил, как оказался в каком-то просторном подвальном помещении, что могло быть и заброшенной парковкой, по рассуждениям, промелькнувшим в голове Кавасаки. Все тут здания стояли чересчур близко друг к другу, а улицы и здания сверху образовывали крайне низкий потолок для всякого транспорта. Да и нрав тут у людей не приветствовал скрывающихся за тонированными стеклами напыщенных снобов. «Почему я не должен убить тебя прямо здесь и сейчас?» — прорычал пустой, пытаясь глазами и наразглядеть фигуру вора, скрытую светом постоянно мигающих и отживающих свой срок ламп. «Ой, как-то я был не готов к такому вопросу. Мы же оба, одного поля ягоды, и вроде должны быть полны героизма и сестра», — попытался ответить незнакомец. Пустой подвел тело Кавасаки ближе, постепенно покрывая его доспехом, скрытым под просторными серыми балахонами одежды. Ему удалось лучше рассмотреть неординарную личность, что зазвало его сюда. Очки в дорогой оправе, с линзами, скрывающими настоящий цвет глаз, зеленые волосы и тонкая длинная их косичка, что свисала почти до пояса, черно-белый клетчатый пиджак, рубашка и брюки с серым галстуком, золотые часы на левой руке и ониксовая трость в правой. Подошвы его серых туфель так и шаркали по полу, когда он с довольным видом красовался перед пустым, заметив, что тот обратил на него свой пристальный взор. «Шут», — заключил для себя демон, — «или же передо мной совершенно другого рода союзник», — задумчиво произнес модник в ответ. «Просто отдай ядро и, быть может, сможешь уйти отсюда спокойно, без одной-двух конечностей, разумеется, но я же только что намекнул, что мы с тобой на одной стороне», — посмел себе разыграть обиду, подходящую разве что маленькой маминой принцессе Очкарик, наклонившись вперед и опершись подбородком на тыльные стороны перекрещенных ладоней, возложенных на широкое навершие трости. Могло показаться, что пред демоном просто оказался дурак, совершенно не понимающий, с кем говорит, но им обоим было понятно, что он такого лишь разыгрывает, дабы потешить свое эго. Перчатки доспеха превратили пальцы Ина в когти, что готовы были вместе со следующим его шагом вперед устремиться к горлу наглеца. Внутри ладони раскрылась пара отверстий, дабы дополнительно залить оппонента пламенем. «Рискни он уцелеть после такого. Я лучше смогу распорядиться теми силами, что предназначались тебе, демон», — попаданец напротив заметил эти телодвижения пустого, но даже не дрогнул. Бледный доспех рывком подался вперед, чтобы окончить весь этот фарс, но внезапно с потолка на него свалилась громадных размеров шахматная фигура коня. Шахматист дернул тростью, и пол под ними на мгновение покрылся черно-белыми клетками. Первая фаза честной игры активирована, пред глазами Ина возникло сообщение системы в голубой рамке, окаймленной золотом. Его полоска манны в верхнем правом углу того неказистого интерфейса, что одновременно с этим возник пред его взором, немного уменьшилась. Но впредь будет уменьшаться куда меньше после активации его фигуры трюков. Ну, если они будут соответствовать тем правилам трехмерных шахмат, что установила система. Конь на D3, приказал фигуре Эйн ровно в тот миг, как очухавшийся воин, покрытый бледными пластинами, ринулся на него вновь. Фигура из белого камня устремилась вперед, врезавшись в нападавшего и протащив его по небольшому крюку вправо от шахматиста. Когти доспеха плотно в нее впились и попытались разорвать, но та лишь покрылась трещинами. Тогда пламенная струя вырвалась из рук враждебной Ину фигуры и пробила ее насквозь, не соответствующие правилам взятия фигуры. Фигура восстановлена и отправлена в запас, новое сообщение системы заставило шахматиста улыбнуться. «Пешки», — призывал он, — «Ина Кавасаки, завладевший телом, несмотря на всякие протесты пустого, снова бросился вперед на этот раз с реактивным ускорением. Зигзагами он сократил дистанцию между собой и врагом, пока по пути на него сверху сыпались пешки размером с него самого, намереваясь срубить. Они вставали четко на клетке на экране, возникшем перед лицом Эйна, тогда как владелец демонического доспеха носился из стороны в сторону, задевая такое их число, что оппоненту присвоена роль пешки, оппоненту присвоена роль слона, оппоненту присвоена роль короля, оппоненту присвоена роль королевы. Система, занося в свою базу его движение на раскрытом поле, наделяла его одной за другой ролями. «Круто, Конечно, носиться туда-сюда, как королева, и по диагонали, и по горизонтали. Но в моей игре за подобную свободу надо платить, улыбался в душе Эйн. Кавасаки ощущал, как каждый новый шаг, рывок и прыжок постепенно давались ему сложнее, чем предыдущие, до тех пор, пока отдача от каждого движения не стала болезненной настолько, что заставляло болезненно всхлипнуть. Из-под маски этого звука не должно было доноситься, но никак не сбросившее довольную улыбку лицо шахматиста напротив словно слышало и наслаждалось этой мелодией молодых мучений. Одна за другой фигуры двух цветов обрушивались на Ина, возникали у него под ногами, своими ходами пытались задавать или врезаться и унести прочь. Он рубил, рвал, кромсал и жег их, но оппонента призывал все новые и новые, довольно перебрасывая в свободной левой руке еще их горсть. Он открыто насмехался над потугами юноши, хотя сам выглядел не особо старше. Ему можно было дать не больше 30, и то по самым оскорбляющим прикидкам. А в глазах надменно горел многовековой опыт. Казалось, как бы Кавасаки не пытался действовать, для шахматиста всякие его телодвижения выглядели со стороны как еще одна партия, которую он уже разыгрывал в своей голове или на поле когда-то. Конь на b3, пешка на b4, слон на b5, башня на c5. Только и слышал отголоски боевого гимна Ина, с трудом избавляясь от одной фигуры за другой. Их цвет и форма менялись всякий раз, когда они возникали перед ним. Даже пара коней или слонов, стоило им развоплотиться под гневом когтей, возвращались в новых доспехах и с новыми немыми, застывшими на седалищах изваяниями всадников. Враг так и красовался перед Ина, показывая ему всю свою коллекцию, или просто забавился с их видом от нечего делать. Пешки, ряд, услышал своеобразное заклинание своего оппонента бледный демон, когда, вложив титанические усилия и тонну внутреннего голубого пламени, сумел сблизиться с ним вновь. Статуи гоплитов Древней Греции из черного камня выстроились пред Эйном в непроходимую стену, выставив свои копья вперед. Их грозный ряд своим резким появлением отбросил оппонента. Шахматист и половины своей манны не истратил, а попаданец перед ним уже выглядел неважно. Нет, он, конечно, и когда сюда явился, выглядел отвратно и нелепо, но теперь окончательно запыхался и с трудом удерживал себя на ногах. Настало время первого шаха. «Шах!» — услышал вдруг искусственный голос у себя в голове Ина, а пара слонов по обе стороны от него оказались обрамлены устрашающей красной аурой. «Перекрестный ход!» — произнес Ин, двинув сразу две фигуры за раз. Но отнюдь не это заставило Кавасаки машинально вздрогнуть, а тот факт, что они впервые ожили, буквально сменив каменные оболочки на кожу, ткани и сталь. Два тренированных зверя, словно вырванных прямо из армии Ганнибала, устремились в его сторону. Лучники натянули тетиву, копья устремились в его сторону. Но более всего пугали даже не массивные бивни, топот и рев, а то количество хаоса, что было в двух этих оживших изваяниях сокрыто. Неужели стоило применить шах и мат? Даже с усмешкой напрягся Эйн, глядя на застывшего на месте оппонента. Глава 11. Мастерство. С каждой раной на теле Ина, с каждым его тяжким вздохом демон становился ближе к перехвату контроля. Изначально его вывел из себя волевой поступок юноши, но теперь, находясь в глубине его сознания, наблюдая, как мальца бросают из стороны в сторону выпады шахматных фигур переростков, пустой наслаждался развернувшимся пред глазами зрелищем. Попаданец из раза в раз беспомощно пытался подобраться к шахматисту, что сам за раз пересекал не более клетки. Конечно, просто так позволять Кавасаки выжигать его силу пустой тоже не мог. Только вот бедолага совсем не осознавал текущих возможностей доспеха. Он сражался как прежде, словно не только из головы, но и тела пытался выбросить тот бой на начавшийся пятом и с треском провалившийся на четвертый кругах. Упорство ему было не занимать, что демон мог отметить, написать в честь этого оду. Но так ни черта в любом из миров не добьешься. Насчет этого у пустого даже было какое-то странное ощущение, подобное дежавю. Только вот сочувствовать мальцу, в котором был заточен, он из-за этого не собирался. Какая-то жалкая часть меня даже задумывается, как бы все вышло, сыграя обстоятельства в его пользу, а не мою, пронеслась мысль в голове демона, пока Ина расправлялся с очередной башней, брошенной в его сторону. Не знаю, откуда только во мне, демоне, черт его возьми, ха, нарочито из раза в раз пробуждается какая-то пародия на уважение к этому ничтожеству. Он просто загнанный в угол зверь, что проявляет характер, чего никогда бы не рискнул сделать вне таких условий. Признаться честно, ему не нужно было считать себя лучше этого овладевшего его доспехами юнца. Вся эта заварушка, в которую он ввязался, была делом отнюдь не личным. Но когда так долго находишься с кем-то рядом, душевно рядом, мать твою, то просто не можешь обезличить его. Возопил пустой, заняв, наконец, место дирижера в этом концерте, покрытой доспехами плоти. В тот же миг, как Эйн услышал голос демона, тот пропал из виду, а на его прежнем месте осталось лишь остаточное изображение, что, однако, оставалось чересчур четким. Настолько нарастил скорость или напрягся слегка шахматист, прежде чем произнести: «Рокировка. Выбрана неверная фигура, вы находитесь на неверной клетке, наложен штраф за использование приема в 25 маны». Увидел он сообщение системы, оказавшись за спиной клона пустого. На маске доспеха выросли два рога, хвост стал толще и длиннее, а руки уподобились клинкам. Эти мгновенные изменения позволили оппоненту шахматиста совершить столь скоростной скачок и нанести перекрестный удар. Эйн, благо, быстро сообразил, поменявшись местами с оставшейся на противоположной части поля пешкой. Его ряду гоплитов повезло меньше. Их взятие было нелегальным, а потому все они вернулись в хранилище, но удар демона выглядел внушительно. Клон, которого Эйн изначально принял за мираж, развернулся к нему лицом, также обнажая клыки улыбки, поломавшие маску. «Думаешь, это все, воришка?» — раздался надменный вопрос. Эйн не дрогнул, лишь мгновенно призвал черного ферзя на клетке Е8 у себя за спиной, который принял клыки и когти второго объявившегося клона. Остальные два доспеха отреагировали на это тут же. Ближайший к шахматисту ринулся вперед, в то время как оригинал выставил вперед руки, заливая из них синим огнем всю парковку. «Ну, теперь это хоть сколько-то похоже на игру», — усмехнулся Эйн. Оппонентам 2 и 3 присвоена роль королевы, отреагировав на движение клонов, заявила система. Стоило только пустому превратить этот бой из избиения младенца во что-то стоящее, как его соперник резко нарастил обороты, видимо, поняв, с кем имеет дело. Более он не позволял себе перемещаться по полю расслабленно пешком, даже не перешел на бег, а начал меняться местами с фигурами с утомляющей частотой. Предугадать его телепортации демон пытался в дополнение к этому давить числом, спустя пару минут второго раунда призвав еще парочку клонов, но быстро понял, что имеет дело с профессиональным игроком, на лице которого до сих пор сохранилась эта паршивая надменная улыбка. Весь его наряд джентльмена истошно пытался выдать эту рожу за ту, что искренне наслаждается интересной игрой, но пустой отлично понимал, даже глядя в его глаза сквозь плотные линзы очков, как на него смотрит этот человечишка. Напитываясь яростью, он призывал все больше хаоса, а не шел на поводу у оппонента. Он чувствовал, что стоит ему заполнить все это жалкое подземное помещение своим пламенем, и у него получится разрушить сам устой той игры, в которую с ним играет этот очкарик. «Пора играть нечестно», — заявил Эйн, когда над ним зависли в воздухе со всех сторон света клоны пустого, раскрыв на миг лик истинного самодовольства. Его глаза-бриллианты на момент показались из приспущенных линз, страстно загоревшись. Улыбка стала шире, костюм встрепенулся от резкого потока незримого хаоса, всколыхнувшего вокруг него. Он развел руки в стороны, словно фокусник, утопающий в рукоплесканиях покоренной толпы. Рокировка. Королева. Назвав фигуру, шахматист последовал правилам честной игры, сэкономив часть манны, что ему вскоре ой как пригодится. По ходу боя Эйн вынужден был призвать весь свой набор фигур на поле. Среди них черных и белых не было поровну, на удивление стороннего глаза, пустому же плевать было, кого резать. Количество каждого типа также не соответствовало устоям. Но Эйн с первого момента ознакомления с правилами игры активно старался их всеми доступными способами избегать. Так называемая честная игра позволяла действовать без штрафов, да только размер их был крошечным по сравнению с тем, какую свободу их игнорирование давало. Но порой, даже забавы ради, можно собирать и крохи, на которые клоны пустого готовы были покромсать очередную фигуру шахматиста, которой он пожертвовал для спасения собственного зада. Щебень и крошка захламляли закрытое помещение, заполненное статуями различных воинов древности. Древности мира, из которого явился в супергород Эйн. Демону было приятно выпускать их каменные кишки, но он понимал, что просто развлекаться бесконечным разрушением творений шахматиста не стоит. Он максимально сконцентрировался, позволив себе застыть на месте и окутать поле озером смолы. Наложение пространственных полей, объявила система, и остаток манны Эйна начал стремительно таять. Поддерживать поле, которое должно мне манну экономить, за такую цену. Ха, обойдусь. Пешки, слоны, кони и башни застыли на месте, словно приросли к полу, будто тут не машины люди раньше ставили, а эти экспонаты хранили. Пустой воспринял это как возможность окончить бой одним ударом. То же самое для себя рассудил Эйн. Запретное искусство. Оживление. Не на толику не смутившись такого пафосного названия, четко произнес его шахматист, и порубленная на куски белая королева за ним начала собираться обратно. Бледному доспеху было плевать. Он один несся прямо на шахматиста, глядя прямо в его улыбающиеся в последний раз глаза, тогда как свора клонов компенсировала его напор своим. Стена стали сзади или пылающая пасть синего ада спереди. Непростой выбор предоставил своему оппоненту демон. Тот предпочел довериться воскресшей фигуре и отскочил от потоков пламени, устремившихся в его сторону. Пустой тут же перевел остатки хаоса в теле в реактивный режим и за один запуск сократил дистанцию меж своими рогами и сердцем шахматиста до пары сантиметров. Но ему их хватило, ибо в следующее мгновение ожившая статуя королевы с парными клинками возникла у него из-за спины и отбросила демона. С нее постепенно спадала белокаменная оболочка, раскрывая ухоженную кожу и королевские регалии. Еще пару секунд назад, расправляясь с клонами, она была подобна марионетке, невольно двигающейся на нитках воли хозяина. Теперь же женщина ростом под 3,5 метра гордо нависала над пустым, красуясь позолоченной сталью собственного доспеха и заточкой инкрустированных, покрытых древними рунами лезвий. Демон возжелал ее крови и, вобрав в себя все свои ничтожные копии, устремился к ней. Утонченный хвост, безумно виляя вокруг него, разгонял создаваемыми вихрями хаоса те блестящие режущие волны, что посылали со взмахами в его сторону мифические клинки соперницы. Доспех за время пути сжался и стал подобен брошенному в королеву копью, наконечник коему заменили когти, сложенных рук. С такой скоростью дама благородных кровей совладать не смогла, а потому пустой вошел в ее тело, как нитка в иголку. Взрыв алой субстанции окатил его и ввел в экстаз, но он понимал, что не может останавливаться. Выскочив из продырявленного тела королевы гигантов, демон вернул себе прежнюю форму и накинулся на шахматиста, последующий ответ которого оскорбил его до конца жизни. Пешка, которую он все время боя подбрасывал от нечего делать в левой ладони, оказалась меж его согнутых указательного и большого пальцев, а после вылетела, как пробка из бутылки. Демон воспринял это, как последнюю насмешку соперника пред смертью. Вот только скорости и импульса пешки оказалось достаточно, чтобы остановить его прыжок. Фигурка угодила ему прямо в грудь, эхом отдалась по доспеху, ударной волной достигнув солнечного сплетения Эйна. Дыхание перехватило, пустой на миг застыл. Оживление. Белый каменный солдат с клинком наперевес возник в воздухе над демоном, заменив отскочившую от него фигуру. Вот только было абсолютно неважно, что лезвие его казалось грубым и тупым, ибо на деле соткано было из хаоса, а потому глубокий разрез поразил тело, подчиненное демону, и наружу хлынула уже кровь настоящего человека. Пустой же всем нутром ощутил этот удар, боль тела Кавасаки впервые в полной мере перешла и на него, оглушив. Мечник вновь сменился пустышкой и упал на залитый красным пол. Это был тот самый момент, чтобы разорвать шахматиста, но вместо этого бледный доспех обрушился на колени, погрузив их в лужу крови владельца. Бешеное сияние алых глаз маски начало утихать, подобно гаснущим огонькам. Демон до сих пор держал верхнюю часть тела в вертикальном положении, не позволяя себе рухнуть лицом в липкую теплую жижу под ногами. Только вот вид его становился все менее пугающим. Втянулись в маску рога, хвост стал тоненькой лентой, даже рот зарос. «Убивать тебя, мне смысла нет, товарищ. Я с радостью пронаблюдаю, что еще ты привнесешь в этот мир, ради наших общих хозяев. А потому рекомендую воспринять нашу встречу, как небольшое недоразумение, с которыми каждый путник сталкивается на тернистом пути к вершине». Пустой таки не выдержал, его рука из последних сил устремилась к горлу шахматиста. Ой-ой, но он играючи уклонился от выпада. «Не советую вот так тратить силы, они тебе еще пригодятся». «Вам пригодятся, я имел в виду, ха, эта парковка неплохо скрыла нас в таком дрянном районе седьмого от мечущих молний глаз сами знаете кого, но очень скоро он что-то унюхает, а с таким ранением это тело далеко от него не убежит». «Кто ты?» – прошипел пустой, исказив голос Ина, скрючившись после неудачного броска. «Не надо благодарностей, чего вы?» – ответил Эйн. Но, если в будущем настрой ваш улучшится и понадобится помощь, просто позовите, шепните Хаосу имя, Эйнгрант, и я явлюсь. При этом неважно, кто из вас обратится, демон или попаданец. Я солидарен обеим сторонам сего конфликта, ха. Предел человеческого тела был достигнут и пустой провалился в небытие. Как только с делом будет покончено, он обязательно перестроит эту жалкую плоть из Хаоса, дабы не быть от нее и ее носителя мыслей столь зависимым, а после найдет в любом из кругов города Аляда и убьет этого Гранда, но перед этим хорошенько искупает в смоле и заставит страдать, это уж точно личное. Поднимаясь на восьмой, следуя за знакомым запахом, провонявшим трусостью, Лайт не забывал проверять местоположение попаданца с помощью радара на телефоне. Он не торопился, а медленно и размеренно сближался с точкой на экране, чье мигание было столь частым, а амплитуда столь низкой, что делала владельца сигнала почти неотличимым от обычной твари Хаоса. Только вот такое было не место посреди пышущего жизнью и людскими разговорами восьмого. Пускай здесь сейчас располагались лишь резервы, тогда как основная масса мобильных и даже экстренно привлеченных сторонних стационарных покорителей разбиралась с регрессором на девятом, да и по пути удалось наткнуться на парочку знакомых, о силе которых он знал не понаслышке. Отвлекать их от службы он не желал, молчаливо проходя мимо, в качестве реакции распознавания лишь маша рукой. И виной тому была не только и не столько особенность его артефакта, уже раскалившегося на шее, ожидая активации, сколько его собственный поток мыслей, внезапно налетевший на него посреди залитых неоном улиц, подобно волне давно пересохших и сгнивших морей и океанов наружности. Город окружал Хаос и день за днем становился все ближе к границам жилых, еще не заброшенных, районов, как бы ни старались этому противостоять последователи пути порядка и покорения. Но люди вокруг, погруженные в экраны своих гаджетов, увлеченные чтением молитв или показывающие знакомым трюки с покоренным Хаосом, этой самой непредсказуемой материи словно вовсе не страшились, не дрожали при ее приближении. Лайт Дэй за свою пятилетнюю карьеру повидал немало, ибо начинал с самых низов. Из-за первых двух единиц Хаоса, что он еле удержал в себе, ему не удалось вернуться из Академии Покорителей на родной седьмой. Вместо этого он вынужден был спуститься на второй и мокнуть, пускать сопли и вечно чахнуть, физически и морально, на протяжении полутора лет. Прежде чем решился вновь усесться на электрический стул, устав терпеть собственную слабость, именно таким было для него покорение. Хаос проходил по его телу жгучими разрядами, заставляя тело невольно брыкаться в конвульсиях. Вне экстремальных ситуаций покорители редко рисковали набирать единицы, ибо по сравнению с первым, почти неосознанным процессом упокоения потоков хаоса внутри себя, уже последующие несли великую опасность. Лайт уже знал, на что способна его сила, он научился с ней обращаться, а потому понимал, как она способна наиболее эффективно разить людские плоти дух. Однако он справился, остался в живых, когда буря вокруг него разошлась, истратив все свои золотые копья. Его глазам открылась невероятно чистая и яркая небесная гладь, настоящая, которую обозреть можно было, только дерзнув забраться на самую границу города. Казалось, даже Хаос не властен был над ее голубизной. Наполнившее его вдохновение позволило забраться аж на девятый и начать наводить порядок уже там. Поначалу было сложно привыкнуть к новой ситуации. Самые могучие твари Хаоса же, иногда по размерам сопоставимые с местными стеклянными высотками, наряду даже с регрессорами его более не пугали. Покорение свело его с ума, заставило постоянно совершенствовать свое владение Хаосом. Посоветовала напялить на себя, ознакомившись с системой артефакты, нацепить позволяющие спокойно распахивать рубаху и закатывать брюки печати. Он покрылся слоями истории о невероятной стойкости и браваде, но внутри так и остался тем, кто Хаос терпеть не может, ибо до сих пор не смог понять, как можно жить рука об руку рядом с тем, чья натура сводится к тому, чтобы тебя развоплотить. Восьмой круг славился своими элитными жилыми районами новой застройки. Многоэтажки из стекла возносились ввысь, а голограммы облаков нарочно скрывали их пики, придавая этим зданиям монументальный образ. Внутри них люди жили, ели, развлекались, самовыражались, тогда как по улице шагали пешком с работы и на работу только ради зарядки. Это стремление к поддержанию здорового тела в современных джунглях поддерживалось на правительственном уровне, а потому весь поток машин сновал туда-сюда, развозя пассажиров лишь над уровнем земли, оставляя пешеходам широкие, зеленые и ухоженные дорожки. Вот только Лайб знал, что и здесь есть места сосредоточения тьмы. Люди всегда были слабы, сказал ему некто однажды. Но если раньше они активно сбивались в стайки, племена и кланы, чтобы справиться с любой бедой, то теперь предпочитают отдаляться друг от друга и стремятся не спасти мир, ибо в одиночку просто на это не способны, а разрушить. Странно, да, он не знал того человека и не запомнил толком черт его лица, голоса или внешности. Лишь эти жуткие слова врезались ему в подкорку мозга и никак не желали покидать ее уже который год. Да и не был даже уверен, что говорил в тот момент с коллегой-покорителем, а не с попаданцем каким. Хотя уже какое-то время вообще ходили недобрые слухи о том, что 1-2 попаданца уже служат в бюро. А ведь Лайт решился покорить свои первые 2 единицы, чтобы избавить этот мир от их угрозы. А оставшуюся тройку, вопреки этим дурным словам, нависшим над жителями супергорода подобно дурному пророчеству, «Нашел тебя», услышал за своей спиной знакомый голос Ина, отчего по телу его прошлись мурашки. Ноги налились свинцом, припаивая его к месту. Он стоял посреди злачного, закрытого решетчатыми стенками от обычных зевак и прохожих мусорного переулка, который любили обживать недавно уволенные и опытные безработные. Ни одно из окон зданий, заливавших это место своими тенями, не выходило в эту сторону. Снаружи был яркий и солнечный день, температура нарочно была подкручена повыше, создавая ощущение знойной летней поры. Но оттого окутавшая это место тень стала лишь насыщенней. Обитаемая граница любого круга была местом, скапливающим в себе преступников и прочих опустившихся людей. С этим должна была что-то делать полиция, но никак не покоритель. А потому тот, что сейчас возник позади Кавасаки, явился сюда за ним. Попаданец еле уцелел и сумел отбить власть над своим телом у сошедшего с ума от гнева пустого, только дабы унести свое тело куда подальше. Он цеплялся за жизнь до сих пор скорее машинально. Ему казалось, что он бежал со всех ног, но покоритель даже не запыхался. Голос его был чист и спокоен, отдавая мертвецким покоем. «Это конец пути. Сдайся или...» В первый раз этот же златовласый юноша вел себя с ним куда более небрежно и расслабленно. Вряд ли говорил всерьез и вообще не пытался по-настоящему достучаться до Ина. Теперь же его слова эхом через уши, скрытые за изорванным капюшоном, проходили сквозь душу попаданца, заставляя вздрогнуть. Потому Кавасаки, срывая голос, выкрикнул в ответ: «Почему? Почему я должен?» Он мог бы и разрыдаться, если бы последние дни уже не вынудили его пролить все свои слезы. «В чем я не прав? В чем виноват? Если бы не все эти гонения и преследования, стольких жертв можно было избежать, тогда как давление с вашей стороны как раз и стало катализатором». «Нет», — грубо прервал его покоритель, пока печати с его тела постепенно спадали. «Единственной причиной всего является твоя неспособность принять одну простую данность. Вторых шансов в жизни не бывает», — перейдя на надрывный «не плачь, но смех», — довершил свой приговор Ина. «Для таких, как я, не такой ценой», но слова покорителя заставили вновь взглянуть тому в мечущие молнии глаза. «Своими здесь появлениями вы ставите под угрозу жизни тысяч невинных, что не подписывались на подобное. Человечество, я уверен, неважно, в каком мире, жестоко, но умеет прощать. Ты же не просил прощения, а лишь бесцеремонно заявился в этот мир, всем своим естественным требуя, чтобы тебе отпустили грехи. Жадность, похоть и гордыня ведут вас, гнев, лень и обжорство удерживают. Зависть же, само ваше естество». Более Кавасаки не мог ничего сказать или сдержать роста пустого доспеха, постепенно покрывающего его тело, пластина за пластиной впиваясь в его кожу. Это великий эгоизм, ставить на кон жизни миллионов, чтобы получить возможность начать все заново, коснувшись браслета на шее и закрыв глаза, промолвил свои последние слова, подобно клятве или молитве копейщик напротив. «Но мне было бы в разы легче сражаться на равных в честном бою с таким человеком, а не тем, кто рыданиями и терзаниями выгораживает себя из раза в раз, из раза в раз». Копье грома пронзило свалку элиты из небесных покоев, разгоняя последних вшивых бродяг, что еще не убрались отсюда попрошайничать после ночлежки. Бронированные руки, скрещенные в блоке, сдержали удар. Отдача прошлась не только по всему телу Ина, но и заложила уши. Его накрыла абсолютная тишина, впервые за долгое время, ибо даже мысли и поселившийся в них навечно демон затихли. Идеальный штиль ввел попаданца в состояние потока, и он устремился вперед. Реактивные струи из спины изгибов рук и ног подгоняли его вперед. Когти были наготове. Инна даже выпустил собственные клыки. Смола наполнила тени вокруг. Тело его изогнулось и видоизменилось в последнем прыжке до цели. И тут он услышал собственные потаенные мысли, команды, отданные погруженному в доспехи телу, озвученные на всеобщее обозрение. Перекрестный пламенный крест. Ему на миг показалось, что система вновь активировалась, но голос, что произнес, пускай и с ноткой искусственности, эти слова, принадлежал ему самому. Лайт усмехнулся и одним широким размахом снес попаданца ровно в тот момент, как тот развел свои руки, дабы совершить крест. Его жалкие ручонки, следуя интуитивной воле оглушенного хозяина, выпустили по струе синего пламени, что должно было покрыть когти и усилить удар, в разные стороны. Но еще до этого на бледного демона обрушилось и название приема «Громовой рассекатель сотни небес». Голос Дэя будто изверг пучок молний. Треск и вонь обгоревших доспехов донеслись до покорителя, наполняя уверенностью и решимостью. Он готов был явить этому бою свой следующий прием, уничтожающее и унижающее самих богов пронзание. Копье его метнулось прямо вперед, кончик же устремился прямо в сердце отброшенного в сторону попаданца. Его копье молнии покрыли подобно наматываемым на него ниткам, формируя пред ликом врага спираль, находящуюся в постоянном кручении. Крикливый плак со своей тушкой пробил одну из стен здания, укрывавшего это вонючее место с севера. Все люди в нем заранее эвакуировались по приказу бюро либо на верхние этажи, либо вовсе вызывали такси в соседние здания, даже районы. Лайт мог разойтись на полную. Три изумруда на его бронзовом браслете ярко горели совсем несвойственным им золотым оттенком, передавая силу покорителя, облачая ее в слова. Попаданец очухался и сорвался с места, вместо себя заставив устремиться вперед проклятого клона. Звук передавался обоим бойцам вне зависимости от расстояния, пока оно не превышало максимальное, и преград, напрямую передаваясь в разум. Потому Дэй отлично понимал, когда и куда его оппонент выбросит свою очередную струю пламени. Благородство ради, а точнее воли артефакта ради, название каждой атаки возникало в умах бойцов еще до того, как они успевали привести ее в действие. Скудный умишка попаданца, не приспособленный к такому, не успевал придумывать путанные или мудреные названия, раскрывая его. Бесконечные ливни золотых молний, адские извержения низвергнутого грома и стягивающие саму реальность бури же давили на его восприятие еще сильнее. Правила игры или же система, которую навязывал браслет Лайта, по правилам честной игры постепенно вливались в разум еще не отрастившего рога хвостатого демона, невольно заставляя с ними считаться. Только несложно догадаться, что наученный вариться в этой системе да и не только заранее заготовил название сотни другой своих приемов, но и сделал их настолько длинными, что с последними буквами в их названии до оппонента доносился и заточенный в них хаос. Это никак не давало попаданцу адекватно воспользоваться той уязвимостью, которой наделял говорящий браслет обоих воинов. По крайней мере, зажимая его в тиски своими парными небесными громовыми клещами, так считал Лайт, орудуя уже двумя копьями. Демон из раза в раз повторялся или же сбивался, пытаясь выдумать завороченное название. Детской глупостью было пытаться на ходу сочинить такие же бредни, что накапливал в своих заметках на телефоне Дэй. Но прежние ухмылки это у него не вызывало, а лишь желание усмирить все запутавшиеся дитя. Окончательно замучившись противостоять превосходящему его по силе духа и по мастерству противнику, Инна попытался излить свои боли и отчаяние в виде густого слоя смолы, обильными потоками начавшей вырываться из дыры сочленения его доспеха. Десяток уже проклятых клонов окружили его, формируя вокруг живой щит все разрастающихся тел. Взглянув на них через залитые кровью глазницы маски, он по первой реакции своего разума и тела понял, отчего пустой так устрашился их и поддался резне на четвертом. Но не успел Кавасаки приказа им отдать, как услышал: запретное искусство. 5 столбов, 5 королей, 5 орудий казни. Покоритель пропал из виду, а вокруг попаданца возникла 5 прозрачных колонн, наполненных его золотым хаосом, очерченные лишь линиями, что формировались нисходящие высоко с небес молнии. Внутри каждой сформировалась по копью, отличному от тех, что использовал до этого покоритель. Они были огромными. Каждое из этих орудий назвали бы не двуручным, а 4-ручным. Но копейщика это не смутило. Он возник пред глазами Кавасаки снова близ северной колонны и вырвал из нее копье, одновременно метнув в его сторону. Стена проклятых приняла основной удар на себя. Бросок был подобен не то что выстрелу из пушки, но пуску ракеты, разве что наполненной молниями в бутылке. Новый бросок, на который она не успела отреагировать, породил новую расходящуюся золотую крону из искрящихся потоков, соприкоснувшись склонами. От третьего копья они уже Кавасаки не спасли, погружая в забытье, подобное утягивающей демоническими щупальцами бездне. Четвертый выпад покорителя пробудил демона, а потому пятое копье пустой успел перехватить еще до того, как оно достигло его рогатой маски. Ему недолго пришлось удерживать молнию в руке, чтобы она утихомирилась, а создатель ее снизошел до него вновь. Одного мельком брошенного взгляда на чудовище, потерявшее вмиг человеческий облик, хватило покорителю, чтобы они с демоном оба одновременно заявили, что настоящий бой только начинается. Глава 12. Альтер. Лайт Дэй сражался, постоянно удерживая хаос вне своего тела, отдавая ему команды и приказы, не пропуская для этого сквозь себя. Одной из причин этого, конечно, был его пятилетний опыт покорения. Однако расчищать от мусора, теней и смолы округу своими молниями ему с таким мастерством сейчас помогали те знания и умения, что он обрел за последний год-полтора, за то время, что носил на своей шее диктора. Все печати спали с его тела. Покрытые золотыми раскатами копья закручивались в руках, скользили меж пальцами, накапливая хаос в себе и выпуская обратно. Ему до сих пор они были нужны, как проводники собственной воли покорения, ибо поле боя ныне заряжали целых 15 единиц его хаоса. 5 собственных, 5 ранее заключенные в печатях, и еще 5 давал именной браслет-артефакт, выполняя базовую функцию любого творения храма. Многие умелые воины древности и покорители современности советовали сделать оружие продолжением собственного тела, но Лайт ничего общего с хаосом на таком уровне иметь не желал. Он вообще искренне ненавидел идею делать хаос орудием человечества, вот только при этом продолжал сражаться в рядах покорителей, и все ради одной, недостижимой цели. Невольно до сих пор продолжая отталкивать хаос, да и только себе палки в колеса ставил, особенно сейчас, когда вокруг его была такая прорва. Он корил себя за слабость и вместе с этим не желал позволять столь гадкой субстанции брать над собой верх. Противоречия в своей душе он воплощал в виде орудия и метал одно за другим в демона, носящегося из стороны в сторону с еще большей, чем раньше, скоростью. Раскаты грома растекались золотыми полосами и резкими, рваными линиями по истерзанному бетону мусорки, чтобы затем слиться обратно в копье в его руке. На каждого покорителя хаос, разогнанный до невероятных скоростей в бою, постоянно изменяющийся, соответствующий своей истинной природе, влиял по-разному. Лайт и сам не замечал, что изо всех сил пытаясь этого избежать, лишь сильнее поддается овладевающей им странности. С каждой секундой битвы он ненавидел свой хаос все сильнее, но не отпускал, а мучил и терзал. Эта едкая энергия брыкалась под его сдавливающей хваткой, сыпля вокруг золотыми искрами и громогласно ревя. Когда-то хаос посмел попытаться его прикончить, а теперь за это расплачивается. Этим 15 единицам не видать порядка, лишь вечные муки покорения ожидают их. Разум Дэя был расширен настолько, что он слышал все эти бредни у себя в голове, но не мог никак по-другому выразить свои чувства, кроме как через один прием за другим. Златый уничтожающий чистокол вместе с голосом диктора выкрикнул название, и он сам, дополнительно потакая правилам честной игры. Оба копья в его руках вонзились в землю, когда демон оказался слишком близко, а мгновение спустя десяток таких же вырвался из-под земли вокруг Лайта, преграждая путь попаданцу и грозя поразить. Двойной карающий от прокол, но ему важно было лишь заставить рогатую тварь замешкаться на миг и остановиться, чтобы попытаться поразить точной совместной атакой. Две линии из бурлящего золота прочертили картину округи, но бледный доспех успел невероятно изогнуться, перенеся всю свою массу в другую часть тела, что позволило ему дополнительно сместиться в последний момент пред ударом. Трупный червь пожирает погибшую сотню. Вдруг Дэй расслышал вырывающийся из рогатой маски глаз не юнца, но чудища, что, однако, был столь поэтичен, словно зачитывал строчку собственного произведения. Это чудо захватило даже систему и наделило последующий удар правой разросшейся клешней демона такой силой, что конечность демона обратилась в громадного червя, грозящего проглотить Лайта целиком. Сплетенный танец двух молний, но покоритель успел нырнуть под руку пожирателя и, сочленив копья, нанести восходящий рассекающий удар. Лазурный закат, заходящий над угасающим миром. Но демон даже не дрогнул, лишившись своей пакли, вместо этого, слегка подавшись назад, указал двумя пальцами оставшиеся руки на Дэ. За его спиной разгорелась натуральная мини-копия солнца, только окрашенного в привычную пустому синеву. А после оно распалось на сотню рукописных потоков, устремившихся прямо к Лайту. Четко очерченные, полные узоров и каких-то завитушек и прочих непонятных деталей, они словно соскочили со страниц какой-то книги. Покоритель понял, что попаданец совершил невозможное, заворожил его собственную систему своими словами. Невероятный жар охватил Дэ, не менее 5 единиц пламени объяли его тело. Оно заныло, мозги заплыли, но слова успели сорваться с его потрескавшихся губ, стягивающая саму реальность буря. Альтер. За этим тут же последовал круговой взмах единого удлиненного копья, который демону уже доводилось видеть. Но вместо того, чтобы вместе с золотым кружевом грома отбросить пустое пламя вокруг себя, безумный покоритель подтянул их ближе. Вихри бури более не отталкивали, но стягивали все вокруг, пока Дэй все продолжал раскручивать копье, уже подняв его над собой. Колесо пламени и молниеносных раскатов стало ему короной, но отлита она была не из злата молнии и лазурита пламени. Разряды во власти Дэя приняли серебряный цвет вместе с измененными правилами, а похищенное пламя демона стало медным. Браслет на шее покорителя также сменил цвет, став серым, с красного цвета камнями. Противник пустого, наконец-то, активировал последние из доступных ему трюков, о чем гордо объявила система. Использованные ранее названия приемов записаны и зафиксированы. Вносить новые в диктора с этого момента нельзя. При попытке это сделать, будет наложен огромный штраф. Так значит, вот каков финальный план. Твоя сотня приемов с их альтернативными версиями, против моих пары строчек и жалких потугов спящего юнца. Хорошо, оценил ситуацию демон. Вокруг копейщика, до сих пор не отпускающего вихрь пламени и молний, возник десяток бледных доспехов со всех сторон, вынуждая тем самым растратить мощь двух стихий, дабы смести их свору одним махом. Давай же, захапал и мой хаос, а теперь жадничаешь и хочешь удержать, а не треснешь ли? Все рогатые двинулись одновременно, вместе с тем не забыв по пути поменяться местами, ныряя и выскакивая из смоляной лужи, незаметно покрывшей поле боя, уничтожающие и унижающие самих богов пронзание. Альтер. Копье в руках покорителя бросилось не вперед, но назад. Он подцепил всех клонов пустого и его самого, растянув двухцветный хаос и прокрутившись с такой вот удочкой вокруг своей оси. Последним рывком он собрал все рогатые доспехи в кучу и подпрыгнул, чтобы обрушить на них уже бесконечный ливень золотых молний. Альтер. Хоть он и произнес эти слова, но его копье не распалось на сотню остаточных изображений, отображая ту скорость, с которой должны были наноситься удары. А вместо этого вся буря стихий, весь скрежет пластины рев хаоса стихли, уместившись на кончике его орудия, выброшенного в выпаде к земле. 20 единиц стали крошечной каплей, но разогнались до такой скорости, обладая такой плотностью, что рисковали прошить поверхность восьмого, сорвавшись с места, следуя движению хозяина. Вот что позволял делать Альтер, полностью менять смысл и способ применения техники. Сотня, нет, тысяча ударов слились в один, вместе с собой прихватив гром и пламя. Этого выстрела концентрированного хаоса должно было хватить, но Дэй не стал уповать на это. Он оттолкнулся от самого воздуха и пируэтом отскочил в сторону, опустился на слизь и смолу и вонзил в лужу под ногами копье ровно в тот момент, когда с неба обрушились серебряные копья. Златый уничтожающий чистокол. Альтер. Он позволил системе объявить название приема, тогда как сам замер и затих, в мольбе порядку о том, чтобы этот бой окончился. Не впечатлил, но демонический голос тут же развеял иллюзии надежды. Кавасаки с самого начала решил наплевать на свою систему и сгинул бы слабаком еще в самом начале, не окажись в его теле меня. Но даже так, его рост сил был аномальным, а не прямым. Он то терял, то возвращал контроль над способностями поглощенных ядер. Нормальным развитием это не назовешь. И вот я здесь. Полностью вернул свое сознание и даже душу поэта в это месиво, а не тело. У пустого была масса времени, чтобы спокойным шагом прогуляться до обессилевшего покорителя и завершить целый монолог у себя в голове. Ничего вокруг более не напоминало, каким это место было до разразившегося тут боя. Одна большая прожженная рана на лице восьмого окружала обоих бойцов. Стекла зданий вокруг и даже части стен и креплений были разворочены и разрушены. Осколки и обломки повсюду. Пыль, поднятая в воздух, сформировала вокруг их арены целую стену, прикрывающую обзор тем зевакам, что рискнули бы приблизиться. И даже в такой миниатюрной копии чьего-то ада сочилась красота, истинная тишина, которой пустой наслаждался, сочиняя последнюю строчку той поэмы, что окончит эту схватку. «Наверное, нелепо видеть в подобной машине разрушение Творца, а?» — спросил пустой. «Не то у покорителя, что вряд ли его слышал, истошно прожигая легкие своими тяжелыми вздохами, не то у самого мира вокруг. Его смола окончательно поборола систему эдиктора. До этого он заточил ее всю в себе, чтобы пережить удар. Теперь же она сочилась из сочленения его доспеха, заливая округу. «Быстро ты наболтался, ха!» Вдруг донесся до него слабый голос покорителя, а после и оба копья заискрились в его руках. «Так торопишься умереть? Это мы еще посмотрим». Рука с когтями, уподобившимися клинкам, остановилась на пути к горлу поднявшегося с колен копейщика прежде, чем успела достигнуть цели, ибо тот сразу свалился и потерял сознание, после таких-то слов и резкого порыва. Пустой бы рассмеялся, но почувствовал холод, охвативший конечность, застывшую посередине удара. Юнец до сих пор удерживал его. Теперь уже пустой чувствовал его гадкое присутствие в своей голове подобно тому, как ощущал его самого и на ранее. Демон мог даже перестроить тело под доспехом так, чтобы и нагим оно сохраняло его истинный облик. Но расставаться с бледными пластинами он в ближайшее время был не намерен. Не стоит рисковать потерять контроль сейчас. Куда важнее прикончить последнего собрата и закончить эту работенку. Когда Лайт обнаружил свое тело в абсолютной обволакивающей темноте, то впервые за долгое время смог осознать, что находится во сне, ибо в последнее время они ему либо не снились, либо времени передохнуть вовсе не было. Покоритель предстал пред глухой чернотой, будучи лишь лишенной большинства деталей фигурой, на которую словно бочонок белой краски пролили. Но особого времени обратить на всю эту странную обстановку внимания у него не было, ибо, подобно громадным экранам, развешанным на небоскребах с 7 по 9, тьма вокруг него загорелась красками. Перед ним собственный мозг решил проиграть 3 воспоминания в виде коротких фильмов. Что ж, сдвинуться с места я все равно не могу, так что давай уж посмотрим, Light Day, что ты мне подготовил, ха, произнес в пустоту покоритель, и тут же лишился всего своего хаоса. Он вернулся назад на целые 15 лет. Прямо пред его глазами на телевизоре важные дяди и тети сообщали о ситуации на нижнем уровне, а он мог лишь смотреть и ужасаться в свои 7 лет. Ни детали родного дома той поры в памяти не сохранилось, зато всплыл стыд за то, что какой-то парень из соседней школы уже в 5 классе покорил хаос, а Лайт до сих пор от одной мысли о нем шорохался, видел его частицы там, где остальные не замечали. Их тонкие золотые змейки заставляли его дрожать и позориться перед сверстниками. Они хаоса так не боялись, наверное, и сейчас их не волновало то, что происходило на целых 7 кругов ниже. Да и было так больно это осознавать. Он не мог тогда до конца выразить свои чувства словами. И лишь сейчас, глядя через кривую призму на сию картину прошлого с уверенностью, мог описать бушующие внутри малого себя эмоции. Ему казалось, что он заперт в мире несведущих придурков, тогда как он один осознает, в какой опасности все находятся. Но думал ли он и сейчас так же? Ответить для себя на этот вопрос он не успел. Вдруг его бросило на целых 11,5 лет вперед. То есть он оказался за 3,5 года до настоящего. Второй круг весь пылал огнями сгоревших машин и опустошенных магазинов. Повсюду витали голограммы с сообщениями о критической ошибке сети. Взломанные цифровые рекламные билборды были наполнены всякой чепухой или несуразицей. Даже системы обороны 3 небоскребов сбоили, выбивая пулеметным огнем или потоками хаоса собственные основания. И никакой дождь, вечно льющий на этом проклятом круге, не способен был остановить разрастающийся пожар. Напротив него стоял 3-метровый автономный мех. Пилота в нем не было. Вместо рук 2 шестиствольных пулемета. Эту модель уже давно списали. Основными силами бюро стали покорители. Толку в этих артефактах древности более не было. Но сейчас вокруг него бродил целый десяток таких. Целые вереницы дронов разрезали небеса. В его теле искрились 2 единицы хаоса, ибо он более не мог удерживать их в копье. В чертовой машине, что грозилось его убить, их было больше. Он чувствовал себя таким бесполезным слабаком, готов был обрушить свои колени на мокрый асфальт и сдаться. Ну, ты отнюдь недурно постарался, для 2 то, чтобы теперь сдаваться. Но воодушевляющая речь незнакомца и кромка его топора, проходящая сквозь взбесившегося меха, помогли устоять на месте. Как думаешь, не найдется тебе места на кругах повыше, а? И вот он оказался всего за пару дней до того момента, как ступил на нижний уровень, впервые следуя за попаданцем. Воспоминание оказалось коротким. В этот раз держи свой язык за зубами. Просто прикончи ничтожество, когда найдешь. И не надо лекций, только узнаю о таком, прибью. Со специфичным юмором провожал его в путь знаковый напарник с девятого. Ты не капитан, и потому я тебя слушать не обязан. Бе, верно, я его выше. Буквально, с довольным огоньком в глазах ответил Инферно на дурашливость Де. Попытка вывести его из себя лишь дала Инферно новый повод для бахвальства. Как же невыносим стал его бывший напарник, стоило ему связаться с верхним уровнем. Тела Лин-Лин уже склоняли их ко сну, когда на телефон старшего пришло голосовое сообщение от Лайта. Мало того, что древняя раскладушка в руках Брейка корежила звук, так еще и сам Дэй говорил с трудом, прерывая вещание на звуки своего тяжелого дыхания. Тело форварда наполнил такой хлад, от которого наружность шестого бы содрогнулась. Линии электропередач гудели, заполняя этим звуком все пространство. Проводящие хаос трубы изредка потряхивало. До этого отдаленные на сотню-другую метров стены внезапно начали сужаться, потолок стал нависать в некомфортной близости, а пол словно стал подниматься. Эх, вот это я напортачил, по-другому не скажешь. Лайт явно до сих пор пытался выдавить из себя улыбку, которой Лин-Лин даже увидеть не могли. И ведь какой позор, он меня даже не задел толком, а еще и в живых чего-то ради оставил. Может потому, что я столь жалок. Ох, не стоило же мне сразу двадцатку покорять. Ой, не стоило. Даже озвучить свои мысли оба покорителя боялись, выслушивая слова Дэ, что тот вырывал из себя буква за буквой с невероятной болью и усилием. Не знаю, о чем вообще могу попросить вас, раз не совладал сам. Но как иначе, да, этот черт явно должен был направиться на девятый. Не знаю, закончилась ли там разборка с регрессором, но лучше бы так, а может его удалось отбросить. Только вот тогда что же с резервом, сам же понимаю, что на него сейчас вся надежда. Передай свой мобильный, попросил Линвард, но форвард его не услышал, потому тот повторил громче и проще. Мобилу дай. Знаете, до этого копье обжигало мои пальцы и ладони, пока я его держал, столько хаоса в нем было. Печати эти на теле тоже чесались и кололи постоянно. Диктор шею неудобно стягивал. А теперь впервые я ничего такого не чувствую. Странно. Попаданец в бледном доспехе уже прорвался на девятый и устроил погром в южном районе. Лишь слова Кирка отвлекли Лина от речи Лайта. Так почему мы только сейчас об этом узнаем? Недовольно крикнул Линвард. Потому что это произошло только пару минут назад, ответил капитан первого. Силы резерва бюро теперь направились усмирить этого рогатого. Неизвестно, что станет с операцией по устранению регрессора, но и, ой, вот на это уже плевать, мы выдвигаемся. Прервал своего вышестоящего без капли смущения или сомнения Брейк. Но по виду форварда было понятно, что мальца стоит растормошить. Давай, пошли. Кто, если не мы, а? Сказал такие слова старший с игривой улыбкой на лице. Или что, до сих пор шокирован, что такой оказалась твоя первая миссия в должности покорителя? Немного, еще до сих пор глядя куда-то в пустоту, ответил младший. Ну, как сказал Вэй, основной силой подавления этого демона все равно станут шишки из бюро. Нам же туда отправиться необходимо, чтобы просто увидеть, чем все закончится. Или ты так не считаешь? Мысли в разуме Лина эти последние дни носились туда-сюда внутри мозга подобно снежным потокам за толстой металлической стеной справа от него. При этом лишь небольшое окошко давало представление о разворачивающейся там буре. Все тело форварда отвечало на напряжение в голове, проходящей по конечностям дрожью, что не давало четкого понимания, готов он сорваться с места от жара переполняющих его внутренние энергии и решимости, или же пристыл к месту. Черт, черт, черт, корил себя Лин, сорвавшись с места и двинувшись к лифту с такой скоростью, что старшему пришлось, догоняя его шаг, перейти на бег. Он снова болезненно осознал, что в академии к нему относились как к прокаженному бедолаге. Его щадили, берегли, утаивали реальное положение вещей. Своим поведением учителя и даже сверстники наваливали на него груз сострадания. Они видели в нем юнца, что упрямо и гордо идет вперед, сцепив зубы от боли, эхом разносящейся по его телу с каждым новым шагом на пути покорения. И ведь он так и остался таким. Ему хотелось получить от них хотя бы такую крупицу признания. Хотелось видеть свой путь вперед, каким бы искаженным в глазах других он ни казался. Но это вовсе не означало, что он должен был сдаться и приняться себя щадить. И сейчас каждое соприкосновение его подошвы с хладным металлом пола заставляло Хаос внутри содрогнуться. Лед внутри него был неспокоен, ему не подконтролен. Постоянно лез к нему в душу, как и боль утраты горюющих людей, как и картины катастрофы, погруженные в смолу. Тело и разум кричали ему, что это неправильно. Столькие вокруг говорили и намекали об этом, но лишь отдавая себя одной битве за другой, покоряя Хаос в самых напряженных ситуациях, Лин мог найти для себя ответ на один вопрос, который мучил его. Стоит ли все это того? Внезапная волна какой-то неимоверной воли чуть не сдула расслабившегося Линварта, когда он таки сумел догнать юнца, прихватив с собой позабытый контейнер и накинув серый плащ. Ему бы впору было порадоваться за внутренний рост подопечного, но вместо этого на него накатила какая-то недобрая волна сомнений, ибо не было толку сейчас в этом пробуждении. Только если девятый круг всегда был воплощением роскоши всего супергорода, самые дорогие недвижимости и рестораны располагались здесь. Сотни и тысячи специальных клубов и развлекательных залов полнили его просторы. Настоящие небеса радовали людей своими облаками, светом солнца и бризом. Здесь даже не было привычной каждому кругу заброшенной окраины. Мощные барьеры и постоянные патрули покорителей обеспечивали безопасность даже в самой близости с наружностью. К тому же в такую высь частицы потоки Хаоса вздымались куда менее охотно. Но так как сей круг был своеобразным сердцем и самой микоткой всего города, то он вынужден был полниться событиями, происшествиями и новыми посетителями. Подобно несведущим насекомым люди, попаданцы, регрессоры и порой даже реинкарнаторы, все они лезли в самое пекло, всех их манила вершина, ибо у кого в душе не проснется желание покорить такую, коли представится возможность. Вот и сейчас, сначала один носитель великого Хаоса, а теперь уже второй, ступили на земли девятого. Ха, ну и слабак, давя в руках ядро последнего собрата, произнес пустой, распластавшееся под его ногами тело, уже никак не отличимое от людского, он догнал в одном из криминальных районов круга. Тут можно было много где затеряться, но подобную репутацию он приобрел вовсе не от того, что в тенях многочисленных тупиков и переулков можно было творить грязные дела. Просто здесь активно любили заседать и развлекаться верхушки многочисленных кланов якудза, мафии и прочих, не стесняясь об этом всему миру хвастаться. Проход обычному люду сюда был запрещен. Ради обеспечения этого сюда стекалось немало покоривших Хаос бугаев, что либо отказались примкнуть к бюро, либо оттуда уволились. Вот только угрозы они казались лишь люду обычному. Демон же сразу признал, что окружили его со всех сторон бойцы куда более профессиональные. Он забросил тельце собрата в мусорный бак, что стоял прямо перед ним в проулке за одной из лапшичных. Эта жалкая скотина спокойно набивала свой желудок не людской плотью, но созданной ими пищей, когда пустой добрался до него, а после выскочила через кухню на задворке и приняла тут свой конец. Растеряв большую часть своего Хаоса, воли и яйца, этот собрат, которого так называть демону хотелось меньше прочих, принял форму близкую к той, что местный люд назвал бы нерабочей. Посмел показать свой прежний изначальный облик. Теперь могилу его украсить пришла еще пятерка местных покорителей. Удивительно, что тебе в самый последний момент да удалось показать, какую способность подарила тебе система. Пустой слышал перешептывание бойцов, расположившихся на крышах приземистых каменных зданий в округе. И горные дома с нулевым риском, отели истинной любви, ринги для боев модифицированных людей, многочисленные рестораны, работающие на благотворительной основе, сегодня весь этот райский преступный уголок демон сравняет с землей. Что, улыбнешься для меня по такому поводу, а, Ина? Бахвалился пустой, а после шагнул вперед, как ни в чем не бывало, и пропал из виду покорителей спустя секунду, только чтобы появиться из разлома над головой каждого из них момент спустя. Неважно, кто был клоном, а кто оригиналом, для собравшегося здесь отребья это ничего не меняло. Сдайтесь и умрите. Позвольте показать вам хоть каплю моего милосердия. Вот не таким я себе представлял свой визит на девятый. Еще до того, как лифт успел довести их, проклятый запах пробился в нос Линварта. Он ожидал учуять среди вони попаданца еще и солидный, если не главенствующий сборник ароматов покорителей. Но вместо этого его ноздри горели синим пламенем. Девятому и так пришлось нелегко после появления регрессора. Столько аттракционов и искусственных курортов закрыли в северном пляжном районе, аж все СМИ и медиа плакали через экраны, радио и газеты. Но несмотря на это местные и сейчас просто переместились из огороженного района в другой, дабы продлить свой отдых. Неужели работа в офисах и на заводах корпораций так сильно душила, что выбиравшийся из стен трех небоскребов планктон, несмотря ни на что, желал упокоения? Проще было свыкнуться с творящимся вокруг хаосом, но невероятностью упустить возможность передохнуть. Ну что за беспорядок? Мда, именно поэтому я избрал сей путь. Вдруг сорвались слова с уст Линварта, пока они с Форвардом продолжали миновать один поток беззаботных лиц за другим. «Что?» – спросил было Лин, не успевая наглядеться на все те манящие названия и зазывающие рекламные стенды и экраны, что проносились на их пути. Люди на их пути спокойно позволяли себе ходить по улицам, погруженные в виртуальную реальность, из-за своих шлемов вряд ли разбирая, куда их ноги ведут. Машины облетали или объезжали таких, совместным звоном колонок почти оглушая доносящимися песнями из распахнутых окон. Но прохожим это не мешало вести со знакомыми какие-то беседы, используя гаджеты даже, если шли они в метре друг от друга. Своеобразные технологические и навороченные затычки были у людей в ушах, глазах и ртах. У некоторых, особенно зажиточных особ, все тела казались непроницаемыми. Лин увидеть подобное было чудно, а пробираться сквозь такой разномастный поток еще сложнее. Тогда как Линвард, пуская и кряхтя и ворча, уверенно двигался вперед.